История о Шукре. Рама спросил: «О святой мудрец, скажи мне, как эта огромная вселенная существует в уме?» Васиштха ответил: «О Рама, это так же, как вселенные, созданные 10 сыновьями Инду. Это похоже и на галлюцинации царя Лаваны. Вот еще одна история. Это история о мудреце Шукре, которую я сейчас тебе расскажу. Давным-давно мудрец Бхригу совершал аскезу на вершине горы. Его сын Шукра был тогда молодым. Пока его отец сидел неподвижно в медитации, молодой сын присматривал за нуждами отца. Однажды этот молодой человек увидел в небесах прекрасную летящую апсару. Его ум возбудился желанием, и ее ум тоже возбудился при виде такого красавца. Сильно возжелав апсару, Шукра закрыл глаза и в воображении стал ее догонять. Он достиг рая. Тут он увидел блистающих небесных существ, полубогов со своими свитами, небесных слонов и лошадей. Он увидел самого Творца Брахму и других полубогов, управляющих вселенными. Он слушал небесную музыку. В конце концов, он увидел самого Царя Небес Индру, восседавшего на троне, и прекрасные апсары прислуживали ему. Он приветствовал Индру, и Индра встал со своего трона и поприветствовал молодого Шукру и стал уговаривать его остаться на небесах на некоторое время. Шукра согласился. Васиштха продолжил. Шукра совершенно забыл о своей прежней жизни. Проведя некоторое время при дворце Индры, он путешествовал по всем небесам и скоро обнаружил ту апсару, за которой он когда-то погнался. Они посмотрели друг на друга и возжелали друг друга, а ведь на небесах все желания исполняются. Шукра пожелал, чтобы в саду, где он встретился с апсарой, наступила ночь. Стало темно. Шукра вошел в красивую беседку в саду, а за ним вошла апсара. Она взмолилась: «О великий, я мучаюсь желанием. Только глупцы отказываются от любви, но не умные. Даже царствование над 3 мирами – ничто в сравнении с удовольствием от компании с любимым. Молю тебя, укрой меня в своем сердце». Сказав это, она припала к его груди. Шукра провел долгое время с этой апсарой. Вместе они путешествовали по всем небесам. Он жил с ней в течение 8 мировых циклов. Потом он исчерпал все свои хорошие заслуги и свалился с небес вместе со своей апсарой. Когда их тонкие тела упали на землю, они стали каплями росы, которые попали в зерна, которые съел святой Брахман, а через мужа они попали в его жену. Шукра стал их сыном и вырос в их семье. Апсара стала оленихой, и у них с Шукрой родился человеческий ребенок. Шукра очень любил своего сына. Беспокойство и заботы скоро состарили Шукру, и он умер, мечтая о счастье. Из-за этого Шукра стал властителем царства в следующей жизни и умер в том воплощении, желая святой жизни и отречений. В следующем рождении он стал святым мудрецом. Так, после прохождения из одного воплощения в другое и испытания разных видов судеб, Шукра занялся суровыми практиками, стоя на берегу реки. Пока все это случалось у него в голове, Шукра сидел перед своим отцом. Его тело иссохло. В это же время неуемный ум создавал сцену за сценой разных жизней, смертей и рождений, восхождений на небеса и снисхождений на землю и мирной жизни отшельника. Шукра был настолько погружен во все это, что все казалось ему правдой. Его тело превратилось в кости, обтянутые кожей, потому как ветры и непогоды никто не отменял. На него было страшно даже смотреть. Но плотоядные звери не трогали его тело, так как оно находилось прямо перед мудрецом Бхригу. Да и сам Шукра владел психическими силами после занятий йогой. Васиштха продолжил. Через сотню небесных лет медитации мудрец Бхригу поднялся со своего места. Он не увидел своего сына Шукру, но увидел высохшее тело. Тело было ужасным. В глазницах в огромных количествах копошились черви. Глубоко опечаленный тем, что он увидел, и не вдумываясь особо в причины случившегося, Бхригу разозлился и решил проклясть время за безвременную смерть своего сына. Время приблизился к мудрецу в своей физической форме. В одной руке у него был меч, а в другой – петля. У него было 6 рук и 6 лиц. Он был окружен свитой слуг и послов. Он светился пламенем разрушения, которое исходило из его тела и из оружия, которое он держал в руках. Спокойно время обратился к Бхригу. «О, мудрец! Как такой умный человек, как ты, придумал такую ерунду? Мудрецы не огорчаются, даже если их оскорбляют. А ты потерял равновесие в голове, хотя тебя никто и не оскорблял. Ты очень приятный человек, а я всегда веду себя вежливо. Поэтому я приветствую тебя, без каких-либо дополнительных скрытых мотивов. Не трать своих достижений в бесполезной демонстрации твоей силы проклятия. Все равно меня ничто не возьмет, даже пламя космического распада. Это очень по-детски, надеяться уничтожить меня твоим проклятием. Я есть время. Я сам уничтожаю бесчисленное количество существ. Да что скромничать, даже полубогов, правящих вселенными. Мудрец, я пожиратель всего, а ты – моя пища. Так устроена природа. И это не зависит от моих или твоих, или наших «хочу-не хочу». Пламя по своей природе стремится вверх, вода стремится вниз. Еда ищет, чтобы ее съели, а то, что создано, ищет свою смерть. Так было задумано Творцом. В каждом «я» живет как «я». Для тех, кто видит, здесь нет ни деятеля, ни того, кто наслаждается результатами. И только для слепцов есть и то, и другое. Ты знаешь истину и знаешь, что нет ни деятеля, ни недеятеля. Творения распускаются и осыпаются, как цветы на дереве. И причин для этого нет, кроме как выдуманных. Все это сваливают на время. Это можно считать правдой или неправдой. Когда поверхность озера волнуется, отражение Луны тоже волнуется. И это будет правдой или неправдой, в зависимости от точки зрения. Время продолжим. О мудрец, не дай раздражению завладеть тобой, ибо это точно дорога к несчастью. Что будет, то и будет. Пойми это. Я не зазнаюсь. Я по природе своей исполняю свои природные функции. Такова природа мудрых. То, что должно быть сделано, должно быть сделано мудрыми людьми, без чувства эго и других эгоистических чувств, как будто бы в глубоком сне. Не можешь ты идти против этого. Где твоя мудрость, величие и моральная смелость? О мудрец, ты знаешь путь к блаженству, но ведешь себя как последний осел. Ты же сам знаешь, что спелое яблоко падает на землю. Что же ты, забыв про это, тычешь в меня своим проклятием? Конечно, ты знаешь, что у любого есть два тела, физическое и ментальное. Физическое тело не вечно и ищет своего конца. Ум тоже ограничен, но он и упорядочен. Но в тебе ум взволнован. Ум заставляет тело плясать под свою дудку, вызывая последовательные изменения. Только действия ума являются на самом деле действиями. Его мысли делают существо несвободным, и они же освобождают. Это ум создает тело и все его части. Ум сам по себе одновременно является смертными и бессмертными существами. Все это бесконечное разнообразие – только этот ум. В своей функции определения ум известен как интеллект, а в своей функции узнавания он известен как эго. Физическое тело – это только набор физических элементов. Тем не менее, ум делает его отдельным, вроде как самим по себе. Но если ум поворачивается к истине, он отбрасывает свое отождествление с телом и достигает высшего сознания. О мудрец, пока ты тут медитировал, твой сын ушел далеко-далеко в своих собственных мечтах. Он оставил здесь свое тело, сына Пхригу, и поднялся в небеса. Там он развлекался с небесными апсарами, а потом он снова упал на землю, как зрелая груша, вместе со своей апсарой. Он оставил свое небесное тело на небесах. Он упал на землю, чтобы родиться с физическим телом. Здесь он прошел через множество рождений. Он был мальчиком в богатой семье, царем, рыбаком, лебедем, снова царем, великим йогом, небесным полубогом, сыном мудреца, снова царем, и снова сыном мудреца. Потом из-за своих плохих поступков он стал охотником, потом был червями и растениями, ослом, бамбуком, оленем, змеей, птичкой, снова полубогом, и теперь он сын мудреца Васудевы. Он знает тайный смысл писаний и сейчас умерщвляет желания своего тела на берегу святой реки Саманги. Васиштха продолжил. Подбадриваемый временем, мудрец Пхригу зашел в око мудрости, чтобы увидеть жизнь своего сына. В одно мгновение в собственном мысленном мире он увидел всю историю воплощений своего сына. Изумленный, он снова вернулся в свое собственное тело. Полностью лишившись привязанности к своему сыну, Пригу сказал: «Господь, Ты действительно знаешь прошлое, настоящее и будущее, а мы понимаем мало. Этот феноменальный мир, нереальный, но кажущийся реальным, обманывает даже великих мудрецов. Конечно, все это внутри тебя, и только ты знаешь истинную форму этого фантома, спроецированного умственным воображением. Мой сын не умер, но принимая его за мертвого, я взволновался. Я думал, что мой сын был отнят у меня до того, как пришло его время. Хотя мы и понимаем события земной жизни, все равно мы грустим и радуемся тому, что считаем плохой или хорошей судьбой. В этом мире раздражение заставляет человека делать то, чего делать не нужно, но спокойствие дает возможность делать именно то, что нужно. Пока существует обман этого мира, до тех пор разница между правильными и неправильными действиями существенна. Твоей милостью я снова увидел своего сына, и я понял, что только ум творит тела и сотворяет этот видимый мир. Время заметил. Хорошо сказано, мудрец. Поистину, ум — это тело. Ум создает тело движением мысли, как гончар делает горшок. Он создает новые тела и разрушает существующие только своим желанием. В уме есть способность галлюцинировать и самообманываться, видеть сны и идиотские мысли, создающие воздушные замки. Так ум создает видимость тела внутри себя, но заблуждающиеся люди видят физическое тело как отличное и независимое от ума. Три состояния – бодрствование, сновидение и глубокий сон – ничто более, чем выражение свойств ума. И это выражение нельзя считать ни реальным, ни нереальным. Когда ум, ограниченный восприятием разнообразия, видит, то он видит разнообразие. Ум сам вовлекается в этот видимый мир бесконечными суждениями, такими, например, как «я слаб», «несчастен», «глуп» и так далее. Когда возникает понимание, что все это – фальшивка, созданная умом, что «я есть то, что я есть», тогда высочайшее умиротворение возникает в сознании. Ум похож на огромный океан с разнообразными существами, живущими в нем, на поверхности которого появляются и пропадают барашки и волны разного размера. Маленькая волна думает, что она мала. Большая думает, что она большая. Вода, сбитая ветром, думает, что она погибла. Одна думает, что она холодна, другая, что тепла. Но все эти волны есть не что иное, как вода в океане. Можно сказать, что нет волн в океане, а есть только океан. И в то же время верно, что волны есть. Абсолютное сознание – это единственное, что существует на самом деле. Так как его возможностям нет границ, естественное выражение его бесконечных свойств проявляется как бесконечное разнообразие в этой вселенной. Разнообразие не имеет отдельного существования, кроме как в твоем собственном воображении. Все это на самом деле бесконечное сознание. Пойми это навсегда. Откажись от всех остальных суждений. Как волны не отличаются от океана, все эти предметы не отличаются от сознания. Как в семени спрятано целое потенциальное дерево, в сознании вечно существует вся Вселенная. Как разноцветная радуга появляется из солнечного света, все это разнообразие появляется из одного. Как неживая паутина появляется из живого паука, этот неживой внешний вид Вселенной появляется из бесконечного сознания. Как шелковичный червь вьет свой кокон и оказывается в нем, как в тюрьме, так и бесконечное существо воображает эту Вселенную и в ней застревает. Как слон без усилий срывает колышек, к которому он привязан, так же я освобождается от своей несвободы, потому что я – это то, что оно считает собой. На самом деле, для Бога нет ни свободы, ни несвободы. Я не знаю, как появились эти суждения. Нет ни свободы, ни несвободы. Есть только бесконечное существо. Но бесконечное существо заслоняется конечным. И это бесконечный источник удивления и бесконечных иллюзий. В момент появления ума в бесконечном сознании появляются и суждения о разнообразии. И эти суждения существуют в бесконечном сознании. Поэтому существуют разнообразные божества и бесконечные виды животных в этой Вселенной. Некоторые живут долго, некоторые коротко, некоторые большие, некоторые маленькие, некоторые счастливы и некоторые несчастливы. Все эти живые существа – не что иное, как суждения в бесконечном сознании. Некоторые считают себя глупыми и несвободными, другие – свободными от глупостей и вообще свободными.